Алло, Миша? Миша? Миша? Миша? Ну, здравствуй. Ты меня слышишь? Да. Ты спишь, что ли? Ну, говори громче. Миша, говори громче, я плохо слышу. Алло. Ну, говори, говори, я послушаю. Ну, я по делу звоню, Миша. Давай, говори. Ну, вы когда со своей мамой-то успокоитесь уже? Может быть, хватит? Уже весь подъезд от вас стонет, плачет. Но. Миша. Да, слушайте внимательно. Ты говори громче, пожалуйста. Слушайте внимательно. Я говорю, когда вы со своей мамой успокоитесь уже? А где там Люба спит, что ли? Алло, Миша. Да. Люба где? Кто? Что? Кто? Люба, Люба где? Здесь такие не живут. Ты что, дурак, Миша? Как не живут? Да, не живут. Где Любовь Викторовна? Здесь такие не живут. Миша, ты наркотики употребляешь? Очень похоже. Малышка. Ты совсем дурак? Вы ошиблись, наверное. Ты мне давай, слышь, мозг не компостируй, Миша. Ты это прекрати. Короче, весь подъезд от вас уже плачет. Успокойтесь с вашей мамой, да, уже? Угу. А то мы вас успокоим раз и навсегда. Ты понимаешь, да, о чем говорю? Нет, поподробнее. Поподробнее? Ну, у тебя фантазию включи, догадаешься. Ну, приблизительно. Ты понял? Нет. И не надо подниматься туда, этажом выше ходить. Ты знаешь, кого. Я не буду называть это имя. Успокойтесь. Угу. Ты меня хорошо понял? Угу. И маме своей тоже передай. Прекратите уже бардак в подъезде устраивать. Угу. Ну, что ты укаешь, как филин? Угу-угу. Знаешь анекдот? Филин, ебаться хочешь? Угу. Тебе смешно? Прикольно. Еще знаешь какой-нибудь анекдот? Тебе надо плакать уже и молиться Богу. А ты все смеешься, дурачок. Ты же вывихнутый по всем осям и параметрам с детства. И мама твоя тоже. У вас наследственная, что ли? Что ты, что мама. Угу, да. Заметно. Я вот тут слышал страшную историю, как вместо тебя присел твой друг. А должен был ты вместе с ним сидеть. Какой? Расскажи мне поподробнее, как там все было. Какую историю? Ну, как вы там ограбили девушку. Какую? Ну, как какую? Девушку ограбили. Угу. Миша, ты же все прекрасно помнишь. А смотри, а если ты старую историю нарыть, дружочек твой сейчас в психушке лежит, который за тебя пришел. Да. Да? А тебе не стыдно? Тебя совесть не мучает, Миша? Нифига себе. Мучает совесть? Нифига себе, блин. Я не знал. Первый раз слышу такие вещи. О, Миша, ты знаешь, как это называется? Идти не в созданку. Это ты будешь прокурору Горбатого лепить, дурачок. А мне не надо, я про тебя все знаю. А что еще есть не секрет? Потому что я чего не знаю. Да ты много чего не знаешь, конечно. Ты, наверное, наркотики употребляешь. У тебя уже голова-то... Я же сам видел, как ты башкой об асфальт упал. У тебя же голова-то уже не работает. Да. И у мамочки твоей, видимо, тоже. Угу. Ты Любочку-то позови, давай я с ней поговорю, если сыночек-то ублюдочный ее ничего не понимает. Угу. Миша, расскажи, как ты с ножом бегал этажом выше, хотел зарезать всех. Что? Что-что? Животное. Животное? Ты кто? Я голос твоей совести, Миша. И голос твоего разума. Так вот, Мишенька, мальчик мой, твой разум тебе советует, чтобы ты успокоился, и маме своей передай, чтобы она тоже успокоилась. А ты знаешь, что будет? Что-что? А я тебе уже говорил, что дурачочек. Если не помнишь, записывай. Тебе подарить блокнот? Подари. Ой, я тебе подарю, ты же у нас голожопый, билетами торгуешь плохо, никто билеты не покупает. Угу. Ты же с драной жопой, с ободренной залупой бегаешь. Угу. Тебе же стабилизировать не надо, ни по курсу, ни по танкажу, ни по рысканию. Ты и так мордой тупой клопаешься. Угу. Смешно? Угу. А пора бы плакать, я тебе говорю. Уже плакать начинай. Уже начинай. Потому что возмездие уже скоро будет. Да. Если ты, конечно, за ум не возьмешься. Угу. Что ты все укаешь-то? Я тебе уже анекдот рассказывал. Что ты укаешь-то, дурачок? Не тобой, придурок. Ты знаешь, Миша, ты чудом зоны избежал. Ты знаешь, как на зоне опускают? Скоро с тобой это случится. Я тебе, дурачок, расскажу. На зоне полотенчика на голышко тебе оденут, чтобы ты мягкость приобрел. Немножечко придушат, а потом всем к всей камере тебя приходят. А потом, когда надоешь, за бутылку спирта тебя будут из барака в барак продавать. Слушай, видно, у тебя опыт большой в этом плане. Это у меня знания большие, Миша. Ты пойми. У тебя опыт перестал. Ты этажом выше ходишь, ножом ходишь, а там же мой друг жил, который сейчас у меня живет. Мы с ним друг друга любим. А что он у тебя живет? А мы с ним друг друга любим. А ты нам завидуешь? Да нет, нет, это ваше дело. Правильно, Миша. Миша, девчонки. Правильно. Не надо никогда никому завидовать, Миша. Угу. А то жизнь накажет. Так вот, ты моего друга не обижай, Миша. Ну, пускай он переезжает, я его не буду обижать. Он нормальный парень, Ванька. Конечно, нормальный. Ну, я не спорю, нормальный парень. Между прочим, у него сейчас большой талант. У него очень фотогеничная внешность. И он сейчас в кино сниматься будет. Да. В главных ролях. Ну, я знаю. Ну, так успокойтесь, оставьте семью в покое, папу, да маму. Я не перестаю никого. Что вы там никого? Никому не перестаю. Ну как же, Мишенька, мальчик мой, ты же с ножичком бегал. А мамочка твоя что сказала? Что она папу, маму, там, что она там говорила, зарежет там или что она там с ними сделает? Все недовольна была, что занавески темные повесили. Какое собачье дело, темные занавески висят там на окнах или нет? Ага. Поэтому ты, моего дружочка, ты не обижай его родителей. А то он, понимаешь, в слезах каждый день не жалуется. Потому что если я возьму за дело, ты же понимаешь, что это ничем хорошим для тебя и мамы не кончится. Блин, давно он был взялся бы уже. Так я возьму за дело, если вы достанете семью. Это же теперь моя? Это же теперь моя семья, Мишенька. Ты говоришь и говоришь. Давно он уже начал что-то делать, встретился. Мишенька, конечно. Я начну что-нибудь делать, когда вы начнете делать. Варень, ну да, ты только по телефону. Да мне жалко просто, у тебя мама, мама уже пожилая, а ты дурачок. Мне вас обоих жалко. Да. Ну, что-то несерьезно. А что, ты хоть серьезно? Конечно. А расскажи, какой там дурачок у вас сегодня был на квартире, сидел, участковым назывался. Мишенька, поведай мне, где вы этого дурачка нашли, который назвался участковым, но побоялся назвать свою фамилию? Это кто такой был? Не знаю. Мишенька, ты ничего не знаешь, это хорошо. Я догадываюсь, что ты ничего не знаешь, ты же дурачок. Вот я так удивляюсь, как ты билетами торгуешь, как тебя мат хватает. Я этим не занимаюсь. А ты билетами не занимаешься? А чем ты занимаешься, Мишенька, расскажи мне, деточка. Да я ничем не занимаюсь. Ничем не занимаешься? У тебя голос какой-то сонный, ты, наверное, спал. Конечно, пушок разбудил меня, видишь, с тобой разговаривал. А зачем же ты спишь, Мишенька? Ты спать не должен. Тебе должны кровавые мальчики сниться. Кровавые мальчики тебе должны сниться. О, кого уважение мне выскажешь? Это Мишенька. Хорошо, Мишенька. Можно я буду тебя звать по-свойски Моня? Моня, хорошее имя. Ты зови своего друга. А мой друг... Мой друг спит. Ну, у него завтра съемочный день. Это мы без тебя разберемся, Мишенька. Мишенька, а вот ты когда не спишь, а тебе кровавые мальчики, ты как это тебе не грезятся? Ты все-таки хорошего человека, который всю вину взял на себя, психушку отправил. Он через тебя. Правильный пацан в психушке лежит. А ты на свободе гуляешь, как тебе? А ты знаешь что? Так я его, конечно, не знаю, что. А? Я его должен знать еще лично. Ну да. Не, зачем мне его лично знать? А чего? Ну, как бы что за него, если ты его не знаешь лично. Так какая разница-то? Он же за тебя, что ли, присел? Должен был ты, а отправился он. Да скажи, сколько мама заплатила денег, чтобы тебя отмазать. Слушай, блин, я вообще тебя не могу понять. Ты тут одно, тут другое говоришь. Ты определить конкретно, по какому вопросу звонишь? Я тебе конкретно звоню по вопросу, по вопросу того, чтобы вы с мамочкой вашей успокоились. Ну, все, да, все успокоились. Вы же успокоились? Конечно. Нет, просто даже когда мама... тут с твоей мамой недавно разговаривали, она обещала там страшные вещи сделать в отношении семьи моего друга. Ну все, все нормально. Как все нормально? Ваня хороший человек, великий человек. Я не знаю, про кого ты говоришь, я имена не называю. Вот такой такой Ваня. Так вот, мамочка твоя страшные вещи говорила, хотел бы, чтобы она изменилась. Ну, или... ну, Сабастон, мы с тобой вопрос решили правильно. Все нормально. Ваня, ты такой, ты творишь нормально. Я тебе нормально говорю, все нормально. Все. Так пусть она слава своя обратно возьмет. Все, все взяли свои слова обратно. То есть ты вместо нее говоришь, что она взяла свои слова обратно? Нормально же. Ну, хорошо, мы завтра позвоним, посмотрим, что она скажет. Слушай, я тебе еще раз говорю, не беспокой людей. Да, понятно, ничего не того, это просто нормально, что поговорили. Миша, ты, а где ты... Ты, ну, ты меняемый человек, ты, знаешь, я чувствую, что ты меняемый человек, нормальный. Знаешь, ну, как бы... Миш, ты что, испугался? Миш, не надо, не бойся. Не надо, не бойся. Ты пойми, Мишенька, лучше умереть героем, чем чмошником всю жизнь быть. Конечно, совершенно верно. Так вот, относительно... Ну, а что ж ты? Что ж ты испугался, Миш? Ну, не бойся, не надо. Тебе еще никто ничего не делал. Быстрее бы, очень хочется. Тебе хочется? Приключений? Конечно. А что ж ты тогда на приключения-то не пошел, когда твой друг вместо тебя присел? Сейчас у тебя приключения полная задница была бы. Опять 25. Сидел бы там... Ну, что ты... Ну, скажи, что ты мне что... Так нет, ну ты же приключений хочешь. Я тебе что, плохого что-то сделал, скажи, что тут? Так происходит? Ты сделал плохого моего друга. Ты зачем с ножом бегал? Так, этажом я, выше. Я ему еще пока ничего плохого не делал. Так скажешь, ничего не можешь сделать, потому что его нету. Ну конечно, зачем он мне нужен? А зачем ты перед дверью скулил, как щеночек, когтками передних ножек, передних лапок царапал дверь и кричал угрозы? Щеночек, ты что? Ну зачем ты с ножом-то бегал? Понятно. Ты бы еще на дверь поссал. Как тебя зовут? А меня зовут Ремуальд. Пидорас? Пидорас это ты. Ты потенциальный пидорас это ты. Ну как, ну здесь ты скажешь, что ты с вами ебете друг друга, долбите нахуй. Ой, фу, как грубо. Мы друг друга любим. Ну. А ты еще завидуешь? Пидорасам нихуя не завидую. Пидорас это ты и твои друзья, которые к тебе приходят, тебя подавляют. А ты расскажи, ты прокурору сколько раз отсосал за то, чтобы он тебя не посадил? Чего-чего? Сколько ты отсосал прокурору за то, чтобы ты не присел? А твоего дружочка отправили в психушку. Да еще в такие дальние края. Ты им хоть передачки-то носишь? Или тебе ездить? Ты надо, я не надо, ключи. Миша, тебе не нравится? Ну, постучи ножкой об пол. Тебе станет легче. Да мне и так легко. Ах ты мой маленький щеночек, Мишенька. Ты же наложил полные штаны вместе со своими оболтусами и даже пошел в отказ, что ты Миша, и что у тебя мама Люба. Миша, ну что ж ты так боишься? Ну что ж ты ссышь, сукунок? Давай, друг. Спокойной ночи. Какой тебе друг? Ваня как? Не трогать, не собирается. Я не знаю, про кого ты говоришь. Ваня самый лучший. Короче, я хочу это услышать от твоей мамы. И уважуха. От твоей мамы хочу услышать то же самое. Пусть твоя мама скажет то же самое. Давай. Что? Я завтра маме позвоню.